Глава 38. Наш медовый месяц длится 2 недели, но все имеет свойство заканчиваться, хорошее тоже. Я скучаю по Даше, я не привыкла так надолго с ней расставаться. Скучаю по племянникам и своей привычной жизни. И пусть я здесь свободная, но то, что мы все это делаем тайно, мне кажется просто нечестным. Словно это не по-настоящему, а просто репетиция. Словно мы делаем что-то постыдное, неправильно, и нас обязательно за это осудят. Я хочу вернуться в город. Документы ведь уже готовы? Разве тебе здесь плохо? Я скучаю по Даше, она волнуется. Алиса, мы это уже обсуждали. Нет, не обсуждали. Саша, мы ведь не можем вечно жить в этом лесу и скрываться от всех. Можем. Я так не хочу, это неправильно. К тому же у меня учеба. На учебу буду возить. Мне этого недостаточно, я хочу увидеться с Дашей. Зачем? Просто и вообще, почему я должна спрашивать у тебя разрешение? Быть замужем не означает сидеть в клетке? Ты сама сказала «да», я тебя не принуждал. Ты знаешь, какие тогда были обстоятельства? То есть... Все же недобровольно. Поднимает одну бровь, мы вышли гулять, но сегодня все кажется не таким радужным. Однажды Бранда уже меня похищала, я знаю, как тогда Даша переживала. Я не это хотела сказать. Именно это ты и хотела сказать, Бэмби. Я тебя мучил, насиловал, убивал эти дни. Что, скажи? Нет, конечно, но... Есть но. Я переживаю за Дашу. Я хотела бы увидеться с ней. Я хочу вернуться в город, пойти в Прайд. Ты не пойдешь туда. Почему это? Потому что меня оттуда выгнали. А ты теперь моя жена, и значит, они не приняли нас вместе. Нет, это неправда. Это правда. Крутой выдворил меня из Прайда, я изгнанник, и ты. Соответственно, теперь тоже. Я думал, ты уже выбрала сторону Бэмби. Я не знала, что быть с тобой автоматически означает отказаться от сестры, племянников и моей прошлой жизни. Отталкивая его, но Саша меня быстро догоняет, прижимает к себе. Чего ты боишься? Алиса, я дам тебе все. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Все, что я прошу. Просто будь со мной. Добровольно выбери мою сторону. Я хочу быть с тобой, но, как ты не понимаешь, вы все одинаково мне дороги. Так не получится, Бэмби. Или я, или они. Но они ведь моя семья. Я думал, я твоя семья, нет? Саша, пожалуйста, не заставляй меня делать такой выбор. Тебе придется сделать такой выбор, Алиса. Я не смогу так жить, не смогу. Саша усмехается, меня аж зло берет. Но почему ты такой упрямый? Давай пойдем к Савелию, вместе попросим прощения. Он нас примет обратно. Я не вернусь в Прайд. Мне не за что просить у него прощения. «Ну, пожалуйста, я не хочу этих ссор. Саша, ты ставишь меня перед чудовищным выбором». «Я люблю тебя, Алиса, как любят в жизни раз». Серьезно произносит, а у меня мурашки по телу. Стою и пошевелиться не способна. «Саша, ты моя жена. Ты вообще любишь меня хоть немного, Алиса, или я просто визуал для твоих картинок?» «Как ты можешь?» «Да могу. Кто я для тебя? Бандит, твой похититель, все еще кто?» «Ты мой муж». «А чего так не уверена? Ты бандит, ты мой похититель. На что ты изменилась?» Ты сама своим словам не веришь. Я все еще злой волк для тебя, да? Не надо так. Я просто хочу, чтобы мы жили в мире. Я запуталась, я не знаю, какой правильный выбор, его нет. Так и знал, что в голове ты еще Бэмби. Алиса, ну все. Саша делает шаг вперед, а я пугаюсь и вижу это в глазах Брандо. Он бледнеет, сводит брови. О боже, ты все еще меня боишься. Нет, то есть, Саша. Ты больше не моя пленница, ты моя жена. Прости меня, прости. Я знаю, я просто. Ты свободна, Алиса. Я тебя больше не держу. Уходи. Нет, прошу тебя, я буду с тобой. Я выбираю тебя. Значит так, я даю тебе день. Если вечером я приду, и тебя тут уже не будет, я пойму. Не бойся, волки проводят тебя до самой дороги. Искать тебя не буду. Ты будешь свободна, как и раньше. Вернешься к сестре. Брандо подходит и целует меня в висок. Я стою, не двигаюсь, так больно мне не было даже перед Чезаре. А после он просто садится в машину и уезжает. Я остаюсь в дворе. Слезы наполняют глаза. Это и правда больно. Я думала, все будет по-другому. Как я могу вообще делать такой выбор? Я люблю Сашу, но и Дашу тоже люблю. И малышей, и Савелия, как брата, тоже. Они все мне дороги, но получается, если я выберу Брандо, мне придется отказаться от всего. А если выберу сторону сестры, то сразу потеряю мужа. Всхлипываю, чувствую, как в ладони тыкается мокрый нос. Акела пришел. Я уже не боюсь его. Я боюсь себя и того, к чему мы пришли в итоге. Крутой. Все пошло по пизде, впрочем, ничего нового. Вот только такого пиздеца даже я не ожидал. Выборы мы выиграли, но стоило нам это очень дорого. Да еще и Гафар сверху добавил, учудил так учудил, ничего не скажешь. Борода тот, на кого я всегда мог положиться, но только не теперь, когда ему самому нужна была помощь срочно. А еще Мессер, который так хочет отжать это кресло, и все к одному. Мне не хватает рук, я просто физически не могу тащить все это в одиночку. Мы похоронили Гафара, точнее, одного бомжа вместо него. Так надо, так, блядь, необходимо, пришла моя очередь платить ему по счетам. И все так резко изменилось, план переиграли, хотя такого исхода не ожидал даже я. Город остался вообще без мэра. Такого никогда раньше не было, мы до такого тупо не доводили. Я сам в кресло не сяду, с меня вообще дурной пример. Бакиров был недолго, но он тоже уже не годится, остается только зам Гафара Фарах. Он молод, он хочет власти, так что пока будет он. Надо нам хоть как-то продержаться, пока это место не оторвали, пока не забрали власть. И Брандос ученыш пропал, и Алисы нет, а у меня Даша дома с ума от нервов сходит. И новостей никаких. Мы уже наш город вдоль и поперек перерыли, нихуя нет. Они словно в воду оба канули. Хотя я понимаю прекрасно, что их здесь просто нет. Чезаре забрали Алису, а это значит, что, скорее всего, ее уже нет в живых, и это страшно. Я не смог защитить эту девочку, а значит, есть вероятность, что и Дашу, и детей своих тоже защитить не смогу. Мы действуем осторожно, без резких движений, потому что за нами уже точно хвост. Чезаре пустили сюда своих людей. Мы под присмотром, и я, сука, впервые не понимаю, как мне быть. Работаем с хирургической точностью. Осторожно, не привлекая к себе внимания, хотя с каждым днем надежда рушится, ее уже просто нет. Эти две недели точно на пороховой бочке. Я понятия не имею, заказывать ли мне гроб для Алисы и Брандо, или только для Алисы. Где они, где? Я звонил уже самому Пабло, но он не взял трубку, конечно. Кто я, кто он? Две большие разницы. Но что-то все время не сходится. Брандо бы вышел на связь, случись что с Алисой, так или нет? Сука, я вообще без понятия. Мы в тупике. Впервые мы все в такой жопе. Алло, Фарах, ты мне нужен. Издеваешься? Вы меня в кресло мэра посадили, я, блядь, теперь всем, сука, нужен. Боже, как Гафар этого возил? Это же ад, я устал, я не хочу больше быть мэром. Заткнись и работай. Ты хотел власти, пожалуйста, наслаждайся процессом и не ной. Да, нагрузки колоссальные, но и дивиденды у тебя не детские. За все надо платить. Этот пост не за красивые глаза тебе подарен. Работай. Ой, что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты помог мне найти Бранду. Его нет, ты же сам сказал, что он свалил к родственникам. У меня теперь другая информация. Брандо в городе, и Алиса, сестра моей жены, с ним. Ищите здесь, а не здесь. Откуда инфа? Это утка. Не может быть? Может. Эрен сдала Брандо по полной программе. Он женился на Алисе, и они вернулись обратно. Саня держит ее где-то в доме, и их нужно срочно найти. Что-то трещит за спиной, оборачиваясь и сцепляя зубы. Даша у двери. У нее чашка из рук выпала. В глазах слезы, бледная вся. Алиса? О, нет. Сцепляя зубы. Вот знал, что не надо дома этим заниматься. Даша, спокойно. Он женился на Алисе? Они живы, они здесь? Как это? Он что, снова ее похитил? Алиса была у Брандо все это время? А Чезаре, как же они? Я найду Алису. Как? Ты не знаешь, где она? Найду, сказал же. А Брандо, как он мог? Как он мог второй раз ее похитить? Мне страшно, я боюсь. Сава, Брандо сделал это назло. Он обидит Алису, я знаю. Не плачь, воробушек. Я найду его и убью.